Фауст, дело семейное. С. Зевс. Да, да, Б.Л. Алкид начал доверять кому-то, кроме кошки. Похлопаем. Медея поцеловала ГГ. Хлопаем сильнее. Поиграем. Угадайте, что за награда будет ждать Алкида. Глава 6. Пхиорни Бигинс. 5 минут Алкид пытался собрать мысли вместе, увидев новое задание. В это время он на автомате выдыхал клубы дыма, не замечая того, что сигара до сих пор в том состоянии, в котором была в начале перекура. Какое еще спасение? Подумал воин, ложась на нечто мягкое и шелковистое под собой. Он не понимал, с чего ему дали такое задание. И действительно, с чего? Что он сделал, чтобы открыть квест? Алкид никогда не видел за собой актов милосердия или гуманизма, считая, что люди не заслуживают даже слабого проявления заботы, ведь все они – животные. Животные, которыми движут инстинкты. Есть еще разум, но он настолько извращен, что уже давно не контролирует тело и даже потакает ему и инстинктам. Поэтому для такого человека, как Алкид, сие задание было словно подарок на день рождения, столь же неожиданный. Впрочем, воину дарили подарки 3 раза за всю жизнь, но эти дни он напрочь стер из своей памяти, слишком они были яркими и хорошими. Эти воспоминания заставили бы скорбеть и убиваться, поэтому они были забыты. Ладно, пора выходить. Поднявшись, Алкид потянулся, чтобы размять затекшие мышцы. Выдохнув очередную тучку едкого дыма, юноша застыл, посматривая на свою сигару, которая тлела, но заканчиваться не желала. «Что это?» – спокойно подметил воин. Не в его характере было удивляться и впадать в шок от чего-то нового и неожиданного. Просто принять и приготовить контрмеры, всегда пожалуйста, а раскрывать рот и округлять глаза. Нет уж, простите. Мысленно поблагодарив свою удачу, он вновь затянул дым в себя, а потом, развернувшись, он увидел, что его подстилка была самым настоящим золотым руном, о котором говорилось в мифе об аргонавтах. Это, вроде, шкура божественного барана, которого послала кто-то. Надо будет потом перечитать мифы Древней Греции. Руну было огромным, примерно 3 на 2 метра, в него можно было спокойно завернуть Алкида с его скромным ростом в 173 сантиметра. Почему у меня нет навыков оценки? Сейчас бы посмотрел на его свойства, подумал он, смотря на золотую шерсть некогда божественного барана. Выдохнув дым, он развернулся на пятках и покинул шатер. Покинув передвижную крепость одной колдуньи, он осмотрелся. С краю поляны была куча тел гоплитов, на вершине которой гордо восседала голова Ясона. Доспехи, оружие и золото было собрано отдельно и аккуратно сложено. А комплект доспехов героя, окромя шлема и щита, лежал на камне, ожидая того, кто его наденет. «Не обидно?» – спросил Алкид, подходя к Медее, которая поджигала тела. Девушка дернулась и обернулась. Слабая улыбка тронула ее лицо, а слабый румянец появился на щеках. Мяу. Одним огромным прыжком с дерева Тама оказалась на своем любимом месте, на голове Алкида, который погладил кошку по голове. «Алкид, ты в порядке? Я рада. Угу. Спасибо тебе за помощь, Медея. Ничего такого я не сделала», — потупила взор девушка, довольствуясь благодарностью. «Разве ты не в обиде на меня?» — спросил Алкид после непродолжительной паузы. Колдунья подняла взгляд и нечитаемым взором посмотрела на воина. «Я ведь доставил тебе неприятности. Тебе пришлось выхаживать меня. Да и Ясона я убил». «И что?» — спросила девушка. «Убил. И правильно сделал. Этот человек не заслуживал жизни. А про выхаживать? Мне было даже приятно. И неприятности ты мне не доставил, это я. Я их доставила. Поэтому прости меня. Нет, что ты, это все я затеял. Да и нельзя бросать прекрасную девушку в беде. Взгляд Медеи преобразовался. Из нечитаемого он стал шокированным и смущенным, а уши с щеками горели алым цветом. Алкид склонил голову на бок. Он не понимал, почему девушка краснеет. Парень же сказал правду. Так почему же? Все в порядке. Равнодушный голос вывел колдунью из смущения. Ее глаза снова начали смотреть странно. «Тебя надо вытаскивать», — отведя взгляд, прошептала Медея. Но воин услышал, ибо жизнь научила очень хорошо слышать. «Для тебя нормально заставлять девушку краснеть? Я сказал лишь правду». «Хе-хе-хе», — закашлялась Медея, когда едкий дым табака ударил ей в нос. «Прости», — Алкид повернул голову в сторону, чтобы ветер уносил дым подальше. «Ничего», — девушка потрясла головой, а потом неожиданно хлопнула в ладоши, вспомнила. Медея скрылась в шатре. Алкид же посмотрел на огромный погребальный костер, внутри которого сгорали тела тех, кто недавно был живым, и ничего внутри у юноши не шевельнулось. Умерли, и что? В том, что они погибли, виноваты лишь они сами. Никто не заставлял их идти за неизвестным человеком и мощной колдуньей-полубогиней. Глупцы. Даже боги и артефакты не защитят таких, сказал Алкид, выдыхая серый дым. Медея собирала все свои вещи в сумку. Верный кинжал, который она держала при себе, приятно холодил кожу, а огромное золотое руно должно было отойти тому, кому оно действительно нужно. Колдунья своими глазами видела, как Алкид использовал безумную магию, завязанную на использовании жизненной энергии. Да, такая магия очень мощна и эффективна, но ее цена слишком дорога. По подсчетам девушки, воин заплатил 3 года своей жизни за удар, и ее пугала перспектива, которая открывалась перед ее спасителем. Он мог продолжить использовать эту магию, которая очень быстро выпьет его жизнь. Поэтому колдунья решила отдать руну Алкиду. Ведь эта шкура обладала не только функцией защиты от холода, но и могла восстанавливать жизненную энергию и лечить смертельные раны. Даже оживлять мертвецов, если знать, как пользоваться шерстью. И единственной, кто знал секрет, была Медея. И никому передавать эту тайну она не собиралась. И даже рассказывать о такой возможности, ведь это может спровоцировать погоню за ней и ее любимым, чего она не хотела, и так много проблем ему причинила. А это всего лишь за день, думала Магесса, поднимая золотое руно. Медея могла его переделать и сделать, к примеру, тунику, но ей думалось, что такая одежда не пойдет Алкиду. А сшить ту же, что и была на воине до столкновения с Ясоном, она не сможет. Слишком уж одежда была непривычна и удивительна, а теперь от нее остались лишь лоскутки кожи. Девушка покинула шатер и взмахом руки заставила его вернуться в свою сумку, перед этим свернувшись. Закончив свои дела, Медея перевела взгляд на Алкида, который примерял доспехи Ясона. Воин двигал руками и поправлял наплечники. Как ни странно, но броня оказалась ему впору и шла молодому лицу с желтыми глазами. Непонятная дымящаяся коричневая штука торчала изо рта Алкида, который изредка выдыхал серый едкий дым, который девушке не очень хотелось вдыхать. «Чертовы огрызки», — произнес юноша, взмахивая фалькатой, некогда принадлежавшей Ясону. Затем он повернул голову. «Медея, ты закончила?» «Да», — кивнула девушка, подмечая, что броня очень шла Алкиду. «Как думаешь, куда мы пойдем?» «Точно подальше отсюда, а там, как путь ляжет, мне главное, чтобы ты был рядом». «КХМ», выдохнув дым, кашлянул воин, пряча фалькату в ножны. «Значит, наша цель – Афины, а по пути будем зарабатывать деньги и славу». «Славу, да, без нее нечего даже и пытаться оправдать тебя и твои поступки. А вот с этой самой славой можно будет заткнуть слишком крикливых, как пожелаешь». «ХМ, теперь нужно будет двигаться на юго-восток, чтобы попасть в Афины. Я зря что ли провел свои последние летние каникулы в Греции, поэтому примерное положение крупнейших городов этой страны знаю, но только примерное». «Ладно, с этим разобрались. Медея предложила поесть, но я отказался. Есть недалеко от погребального костра, который недавно потух, неприятно. Поэтому сейчас я веду девушку на поляну, где я появился в этом мире. Кстати, доспехи неплохо сидят на мне. Спасибо, Иосиф. Однако странность, в моем инвентаре осталась рукоять бастарда, покой ему, который разрушился во время боя с Ясоном. Все-таки зря я тогда столько ки влил в удар, да и не только ки, даже хп перевел в урон. Хе-эм, да. Но самое главное, это результат. Вот, я показал Медеи на ручей. Мы пришли на поляну быстро, я недалеко от нее ушел, так что и дойти было делом 5 минут, относительно. Вот сюда меня и забросило. Красивое место, восхищенно произнесла девушка, осматривая большую поляну. Сможешь приготовить что-нибудь? Я готовить не умею. Хорошо, положись на меня. Воодушевленная чем-то девушка закатала рукава и ушла к ручью. У меня есть час, чтобы нормально подумать и осмотреть полученное мною снаряжение. Да, броня Ясона намного лучше моей кожаной. Прочнее, красивее, тяжелее. Каждый элемент дает по 100 единиц защиты, а полный сет еще плюс 100. Но шлема у меня нет, поэтому дали только 35% сопротивления огню, молнии и холоду, 10% сопротивления проникающему урону и физическому, и 15% сопротивления урону здоровью. Вообще, существует несколько видов урона: от огня, холода, молнии, проникающий, физический, от яда и урон по здоровью. Последнее – прерогатива вампиров и другой кровососущей и демонической нечисти. Магия земли будет бить физическим и проникающим, так что название, кстати, очень забавное. Броня Ясона. Владелец-то уже мертв и отправлен к Аиду. Ладно, пора проверить логи. Тот навык обязан был остаться, а рукоять моего меча зачем-то была добавлена в инвентарь. Эх, опять лезть в систему. Сацрифициум, уродин. Клинок, требующий ки и жизнь использующего. Также требует рукоять любого меча или сам клинок, на который будет наложен эффект. Чрезвычайная мощь разрушает только плоть, игнорируя любые доспехи. Урон. 10% от затраченной ки плюс 25% от затраченного здоровья. Эффекты. Игнорирование любой физической и магической защиты. Не может навредить нежити и механизмам. Наносит чистый урон. Аура вокруг меча наносит урон от огня в размере 3% плюс 5% в секунду. Длительность. Через 2 секунды после удара эффект исчезнет. Затраты. Зависит от желания использующего. ХМ. Неплохо. Пойдет для уничтожения бронированных врагов. Но затраты. Какие хочу, да. Вот это мне не нравится. Я могу и перестараться, оставшись без СП и ХП. А это всегда ведет к поражению. Нет у меня маны для дополнительной опоры в битве. Но этот навык все равно прекрасен. Надеюсь, что при парировании эффект не слетит. А то накачать меч, а потом потратить удар на блок вражеского клинка. Это будет мой крупнейший фаил. Зато теперь мне ясно, зачем рукоять. Достав рукоятку своего напарника, я осмотрел ее. Никаких царапин или иных повреждений. Идеальная вещь, словно ее только что выковали. Так, а это еще что? Сацрифициум. Убейте 20 существ, которые сильнее вас, 50 существ, которые равны вам по силе, 150 существ, которые слабее вас, при помощи навыка Сацрифициум. Прогресс. 1.20, 0.50, 0.150. Награда. А вот это уже намного интересней. Не просто так выдают такие сложные задания. Обычно после них дают очень мощные вещи или просто огромное количество опыта и денег. Но этот квест надо будет еще пережить. Все-таки затраты, чтобы убить, будут неимоверны. Или же просто добивать слабой версии этого навыка. Так что, начинается время прокачки. Жестокой и беспощадной. Теперь осталось подождать обеда, или завтрака, не знаю, но солнце уже давно маячит наверху. Я помахал ему. Надо же быть вежливым с родственниками своей спутницы, или же мне кланяться темноте, чертовы мифы с их недоговорками и разветвлениями. Эх, но все-таки пока плюсов больше, чем минусов. Я начал доверять Медее. Этого не скрыть моей душе, что пеплом является. За один чертов день она смогла сделать больше, чем большая часть встреченных мною людей вместе взятых. Она вылечила меня, не ударила в спину и уничтожила врагов. Так что в моем списке доверия помимо старика и там и появилась Медея. Невероятно слышать и осознавать, что за день можно начать доверять, но факт остается фактом. А вот Тама, хитрая ленивая кошка, слезать с моей головы не желает, а на Медею все время смотрит каким-то взглядом превосходства, словно она заняла первое место, а девушка – второе. Но вот реакция колдуньи меня поражает. Та тихо шипит и обещает спихнуть кошку с ее насиженного места. С чего у них такие отношения? Женская логика, страшная и непредсказуемая. Сначала тебя ненавидит, а на следующий день хотят секса с тобой везде и по-всякому, протянул Иосиф в моей голове. В этом я с ним согласен, женщины страшны. Не внешне, а вот внутренне. Там будет такой клубок эмоций. Короче говоря, хорошо, что Гильгамеш – мужчина. Иначе бы четвертая война закончилась бы совсем по-другому. Спустя полчаса, или час, реального времени я был расшатан Медеей, которая приготовила похлебку из мяса кролика, откуда, и овощей, тот же вопрос, что и к мясу. Деревянная глубокая тарелка, да откуда у нее это все, лежала в моих руках и дымила горячей похлебкой, а еще дымил я своей сигарой. Она точно от Бога, ведь до сих пор не закончилась и не источилась на миллиметр. Кхе-кхе-кхе, закашлялась сидящая передо мной девушка, когда табачный дым ударил ей в нос. Что это вообще такое? Это, сигара, сказал я ей очевидную вещь. Что? Медея недоуменно похлопала глазами. Курительная смесь, скрученная в удобную форму для курения, очень хорошо снимает стресс и напряжение. Тебе, не дам, нечего свой организм портить этим ядом. Тогда, почему ты ее куришь, если она вредит здоровью? Эта вещь вызывает сильное привыкание, так что мне будет сложно отказаться от нее. Да и успокаивает меня. Давай есть. Я потушил сигару и спрятал в инвентарь так, чтобы Медея не заметила моих движений. Проглотив похлебку, я не мог не заметить великолепного вкуса этой еды. Не буду описывать, как горячая жидкость приятно согревала внутренности, а пряное мясо таяло на языке, даря великолепные вкусовые ощущения. Спасибо, было очень вкусно. Поблагодарил я девушку и отдал ей грязную посуду. Как-то она на меня странно посмотрела. «Алкид, скажи, начало колдунья, почему ты такой, такой?» Леди начала щелкать пальцами, подбирая слова. «Безэмоциональный, ты, кроме одного раза, вообще не показал своих эмоций». «Эмоций, слабость», сказал я ровно и четко, показывая свою позицию. «Противник использует их, чтобы заставить тебя совершить ошибку или сделать необдуманный поступок. А еще они очень хороший подавитель осторожности и внимательности, давая предателям огромный простор для удара в спину. Слишком часто я попадал на удочку эмоций, поэтому больше я их не проявляю. Постоянная бдительность куда важнее всякой мимики». Медея поджала губы и отправилась к ручью мыть посуду. Я же начал взмахивать мечом, чтобы привыкнуть к новому балансу и массе оружия. Непонятная клокочущая ярость бурлила внутри Медеи, пока она мыла посуду. Девушке было не привыкать к этому, да и приятно было позаботиться о любимом человеке, даже если он и не знает о своем статусе. Но ее злило. Злило от вечного равнодушия и мертвого холодного взгляда Алкида, которым он смотрел на все вещи, даже на нее. Нет, его взгляд немного смягчался, но отрешенность, равнодушие и холодность присутствовали даже тогда. И настолько сильны были эти чувства в нем, что иногда Медеи казалось, что перед ней сидел живой мертвец, а не человек. Казалось, что его тело холодное, как у трупа. Но нет, тело его источало тепло и какую-то сверхъестественную силу, которую колдунья улавливала краем своих чувств. Кулаки ее сжались. Девушке очень сильно хотелось уничтожить всех тех, кто повинен в превращении живого человека в ледяную статую, которая презирает эмоции и ненавидит предательство. И лишь одна мысль об этом грехе заставляла холодную ярость Алкида приходить и начинать прожигать всех вокруг, выявляя потенциальных предателей. И в который раз девушка решила, что она станет тем, кто вытащит юношу из пучины вечной мерзлоты и подозрительности. «Да, я сделаю это». Медея вернулась к Алкиду, который тренировался с мечом, постоянно бубня про огрызок и глупых героев. Девушка сразу заметила, что фальката – не то оружие, которым привык размахивать воин. Ему больше подходило более длинное и тяжелое. «Все», – кратко бросил Алкид, заметив девушку. «Да», – кивнула Медея. Мечник прекратил тренировку, спрятал меч в ножны и посмотрел на небо. Затем он повернул свое тело в противоположную от девушки сторону и показал в ту сторону. «Нам туда», – колдунья удивилась. Она думала, что пришелец не знает о Греции, но он указал направление, в котором находились Афины. «Не думала, что ты знаешь, где наш пункт назначения», — честно сказал девушка. «Я полон сюрпризов, о которых лучше не знать никому, кроме меня», — произнес парень, начиная шагать в лес. Он резко остановился и посмотрел на стоящую позади Медею. «Ты идешь?» «Да», — бодро ответила девушка и чуть ли не в припрыжку последовала за Алкидом. Пока недалеко от Фиф Медея разбиралась в себе, а Алкид откровенно меланхолил, Арис придумывал, как предстать перед своим избранным. Просто появиться перед человеком, можно словить фалькату, ведь реакция воина сразу была увидена богом войны. Неожиданно помощь во время беды? Нет, так Арис никогда не делал и делать не будет. Вызвать на поединок? Да ну, бог раскатает человека пальцем левой руки. А если? Нет, вслух размышлял бог войны, вышагивая круги вокруг своего дома. Проходящие мимо духи, полубоги и боги кидали взгляды на Ариса, но говорить что-либо боялись. В ярости он мог противостоять даже Зевсу. Не думал, что увижу Ариса размышляющим, протянул высокий худой черноволосый парень в синей тунике. На его ногах красовались сандалии с небольшими крылышками. Гермес, бог путников и посланников. Посланник богов, отстань, Гермес, не до тебя сейчас, отмахнулся рукой Арис, всем видом показывая, что размышляет. Сильно же тебя зацепил этот смертный. Просто не каждый день увидишь, что человек с легкостью плюет в лицо Гере и уничтожает ее любимчика. Только за смелость он заслужил мое благословение. Это да, знаешь, как Гера сейчас рвет и мечет. Не знаю и знать не хочу. Могу подсказать, как лучше всего появиться перед смертным, сказал Гермес, прислонившись спиной к колонне. Арис остановился и вперил свой взгляд в бога-посланника. Просто возьми и появись перед ним прямо на его пути, но на некотором расстоянии, словно путник, что идет впереди. Хаэм, а что, идея неплохая, всегда рад пом. Посланник дернул плечами. Отец вызывает. Удачи тебе с Алкидом. Не проколись, как Гера с Ясоном. Ха, я, не она. Примечание к части. Сацрифициум, с латыни самопожертвование. Читается. Сакрифициум, так должно, но точно не знаю. Не забываем, что Алкид американец, поэтому в его речах могут мелькать слова родного языка. Делать таймскип или не делать, вот в чем вопрос. Ну-ка, давайте голосовать. Кто за, а кто против? Рок-кавер опенинга из покемонов от Соната Арстица, топ. Часть 2, глава 7, и снова сложный выбор. Яркое жаркое солнце светило на небосклоне, заставляя стражу у ворот большого города истекать седьмым потом. Все-таки доспехи носить в такую жару, то еще удовольствие. Но что поделать, служба есть служба. За это они получали деньги из казны города. Города вокруг холма, Акрополя. Быть стражей этого града, честь, которую надо заслужить. Хоть у города и прочные белые стены, но враг мог проникнуть и через открытые ворота. Поэтому стражники бдительно следили за каждым движением въезжающих. Несмотря на жару, они стоически стояли и охраняли единственные врата в Афины. Афины – величественный город, который был основан очень давно. Говорят, что сама богиня Афина благословила это место, даровав людям великий дар – оливковое древо. Легенда говорит, что за город боролось два божества – Посейдон и Афина. Первый ударил трезубцем в землю, и соленая вода начала бить ключом. Вторая взмахом копья раскроила землю, откуда выросло оливковое дерево, которое стало спасением для людей, ведь земля вокруг Афин отличалась низким плодородием и скалистой местностью, на которой было сложно что-либо выращивать, и оливки стали основным источником дохода города-государства. Практически каждый верит в эту легенду, даже не подозревая о ее правдивости. На Акрополе действительно были боги, и невидимая длань Афины защищает и направляет полис к светлому будущему. А Посейдон ушел к атлантам, чья цивилизация процветает на огромном материке среди океана. Оттуда приплывали корабли, но сразу же возвращались назад, проплыв возле берегов Эллады. Судна отражали солнечный свет, словно были из металла, а огромные колеса по бокам двигали корабли. Из огромных колонн золотого цвета выходил белоснежный дым, и эти корабли издавали странные звуки, которые пугали афинян и жителей прибрежных городов. Божественные ли это суда или это человек достиг таких высот, никто не знал, но большинство склонялось к первому варианту. Но истина так и должна была уйти на дно вместе с материком атлантов. Афины процветали, ее армия росла, а флот рассекал прибрежные воды. Золото лилось рекой в казну, впервые в мире образовалась демократия, а враги только кусали локти от зависти. Кроме Спарты, этот извечный противник Афин никогда не завидовал по-черному. По сравнению с городом на Акрополе, их армия была куда сильнее, чем любая армия Эллады. Но сейчас между этими полисами перемирие. Активизация чудовищ заставила давних врагов заткнуть свои обиды за пояс и подписать перемирие и договор о сотрудничестве. Поэтому сейчас спартанские инструкторы тренировали афинских солдат, а афинские торговцы продавали на рынках Спарты свои лучшие товары по сниженным ценам. Архитекторы Афин даже начали возводить вокруг города воинов стену. Спартанские цари приняли это как должное, видя силу магов-монстров, которые могли одним огненным шаром сжечь целый город, а стены могли принять на себя удар. Все-таки цари заботились о своих подданных, но правители и того города пугал и интересовал один человек, который давно путешествовал по дороге из Фиф в Афины. Слишком много слухов о нем текло со стороны Фиф. То он убьет огромного кабана, то зарубит огненного быка, то избавится от очередного кентавра, который направлял свою ораву на поля и города. Но среди хороших слухов были и такие, что волосы вставали дыбом даже у бывалых ветеранов. Говорят, что в спутниках у новоявленного героя сама Медея Колхидская, которая имеет крупные планы на него. Говорят, что он убил Ясона и его людей. И говорят, что его взгляд подобен взгляду мертвеца, который пришел в город и смотрит через окно на живых. Вечный холод, равнодушие и некая подозрительность были в желтых глазах. А еще его рот дымил, словно герой был кораблем атлантов. Почти каждый считал, что этот герой являлся полубогом или даже богом, ведь разрубить пополам огромного кабана одним ударом – дело не простого смертного, а героя, сына бога и смертного или даже двух богов. Этот воин объявился около 3 месяцев назад недалеко от Фиф, избавив город от вечной проблемы с сатирами. Он принес черную голову предводителя рогатых. За это он сыскал славу и почет, и деньги. Лучи его славы слепили так, что люди не замечали колдуньи позади него, про Ясона забыли. Но стоило ему уйти, так сразу же начались литься слухи о его грехах. 25 стражников врат Афин, время неспокойное, поэтому стражу увеличили, несли свое вечернее дежурство. И как же им хотелось уйти. Очень часто из-за крестьянских домов вылетали целые стаи гарпий. Тогда приходилось вызывать подмогу и молить Афину о помощи. И эти нападения всегда приходились на вечера и ночь. «Эй, кто идет?» — крикнул стражник в закрытом шлеме, смотря на дорогу. Все остальные глянули туда, куда смотрел их напарник. По дороге неторопливо шли двое. Низкая девушка и среднего роста молодой юноша, изо рта которого редко бил дым. Это верный признак того самого героя, который прославился на дороге из Фиф в Афины. Бронзовые доспехи отражали заходящее солнце, а желтые глаза смотрели холодно и отчужденно. Напарница воина шла немного позади него, натянув на голову капюшон своей мантии. На голове героя расположилась рыжая кошка, которая посапывала, удобно расположившись на макушке. «Приветствую», — кивнул воин и остановился. «Неужто это сам Алкид?» — зашептались стражники между собой. Да, имя героя было широко известно всей Элладе. Кто-то пугал этим именем, а кто-то ставил в пример воина своим детям. «С какой целью в Афинах?» — начал говорить тот самый страж, который заметил приближение Алкида и его спутницы. «Купить новое снаряжение и, возможно, осесть здесь. Вы ведь Алкид?» «Да», — равнодушно ответил черноволосый на вопрос стражника. Тут взгляд стража порядка упал на спутницу героя в фиолетовой мантии. «По слухам, у вас в спутницах сама Медея Колхидская. Это правда?» «Да». «Лично у вас есть какие-либо претензии к ней?» «Нет», — вся охрана дернулась от холода, который источал голос юного воина. Они почувствовали на себе то, что прозвали глазом мертвых. Холод от такого голоса промораживал саму душу, а кровь отказывалась двигаться. Даже дышать становилось страшно рядом с Алкидом. Этим голосом он всегда подчеркивал, что от ответа будет зависеть жизнь, и не обязательно отвечающего. «Хорошо, вы и ваша спутница можете проходить», — сглотнув, произнес страж и отошел с дороги. «Благодарю», — раздался ровный голос юноши, который слабо кивнул стражам, прежде чем скрыться за воротами. Его же спутница лишь слабо склонила голову, выражая приветствие, а кошка смерила охранников слишком умным для кошки взглядом. «И почему такое случается в мою смену?» Афины встретили Алкида и Медею мерцанием множества факелов. Все-таки вечерний город был очень активным. Туда-сюда сновали люди, из амфитеатров раздавались голоса актеров, а из домов – смех и звуки драки. Воин посмотрел куда-то в сторону и хмыкнул. «Медея, я навещу местную власть и спрошу насчет дома». «Хорошо», — кивнула девушка и забрала кошку с головы Алкида. Там и не сопротивлялась, привыкнув к новой подруге хозяина. Воин осмотрелся и быстрыми шагами пошел в сторону Акрополя, подле которого должен был быть административный центр города. Когда юноша завернул за угол, Медея устало вздохнула. Вот уже 3 месяца она пытается пробиться сквозь толстый слой льда, который покрыл сердце Алкида. До души она даже и не надеялась добраться, в хорошем смысле, а не как демоны Вахи. Они, сосать, прим, автора, ведь там были огромные каменные стены, которые не пропустят никого, пока врата не откроются. Но ее любые попытки разбивались равнодушие и холодность объекта внимания девушки. И это крайне бесило колдунью, которая в своих мечтах представляла, как будет вырывать глаза тем, кто приложил руку к отчуждению Алкида от мира. Да даже откровенные попытки Медеи изнасиловать парня были свернуты в бараний рог непониманием и подозрительностью. Но своим женским чутьем она чувствовала, что юноша с ней более откровенен и открыт, чем с другими. А когда изменения в парне заметила Тама, кошка перестала смотреть на Медею доминирующе. Какое-то уважение и надежда появились в желтых глазах животного. Колдунья даже пару раз пыталась найти в кошке магию, но ничего не нашла. Все-таки Тама была слишком умной для кошки, поэтому Медее было не по себе от присутствия животинки. Но все же эта кошка была кошкой Алкида, поэтому девушка терпела, изредка пытаясь вывести кошку на чистую воду. Так что да, за эти 3 месяца девушка не сдвинулась в отношениях, так и оставшись верным напарником. «Когда-нибудь я сломаю лед, и мы наконец-то сможем нормально совет». Додумать Медея не дал голос Алкида. «Мне удалось купить пустующую виллу. Пошли туда». Девушка кивнула и последовала за юношей. Она знала о методах уговоров, поэтому мысленно чуть-чуть пожалела бедную администрацию. На окраинах Афин стояла великолепная вилла. 3 этажа, красивые резные колонны, белые мраморные стены, черепичная крыша, все в стиле Древней Греции. Хмыкнув, Алкид вошел внутрь. Дом поприветствовал своих новых жильцов тишиной. Прямой коридор заканчивался лестницей, а с левой и правой стороны были проходы в другие комнаты. Вздохнув, воин прямиком направился наверх, где его встретил такой же планировки этаж. На 3-м была схожая картина. Медея исчезла на кухне, прихватив кошку, а Алкид начал осматривать виллу. Комнаты для гостей, 3 спальни, купальня, кухня оружейная. Чего только не было в доме. Покивав головой, юноша сбросил броню в оружейное и приоделся в свою новую одежду, которую недавно сшила Медея. Ей удалось лишь по словесному описанию сделать черные брюки, белую рубашку и черную жилетку. Любимая одежда Алкида была снова с ним, чему он был рад. Да, именно рад. Эмоции можно показывать только тогда, когда ты один, и никогда не показывать их людям, даже верным и хорошим. «Ну-с, пора потренироваться», — протянул парень и взял в руку фалькату Ясона, которая стала для него родной. «Баланс не тот все-таки. Мне бы бастард или любой другой полуторный меч. Хотя эта фальката и спасала меня много раз. Вот уже прошло 3 месяца с нашей первой встречи. Путешествовать пешком – дело долгое и очень рискованное. Чего стоит тот кабан, ростом с 2 человек. Мне даже пришлось применять самопожертвование, чтобы разрубить его. Поганая шкура блокировала большую часть урона с меча. Неприятно было, конечно, но победить его удалось. Теперь его шкура у меня в инвентаре, но пускать ее в дело пока не буду. Кузнечное дело у меня лишь 5-го уровня, зато я сам стал 40-м и смог поднять статы больше 500, кроме интеллекта, которого у меня 400. Самый низкий уровень навыка – 30-й, я про активные, а самый высокий – 93-й, ходячая крепость, моя панацея от всех врагов. Неплохо поднялся за 3 месяца, да, а еще по пути убил 100 сатиров, плюс кентавры, виприлюди, огромные вепри. Но самое интересное, это был огненный бык, не ягуа из Китая, простой бык, который горел. Только вот его размер с грузовик и огонь, который плавит камень, мне не нравились. Но я его зарубил, так что теперь могу гордо заявлять о своей избранности богами. Точно. Примерно на середине пути мне попался саморис. Не буду говорить ярко и расширенно, ничего интересного, кроме моей попытки сразу же срубить ему голову. Он похвалил меня за смелость и за убийство Ясона, а потом сказал, что я стану его чемпионом, если захочу. Но я отказался от такого предложения, очень заманчивого однако. Арис лишь хмыкнул и принял мою позицию. Почему я так поступил? Так ведь боги исчезнут, а костыль, который даст мне бог войны, сломается, и я полечу в тартарары. Не надо мне таких сюрпризов. У меня и так есть бомба замедленного действия в виде системы. Думать и тренироваться, это я умею очень хорошо. Позволяет развивать интеллект и телосложение одновременно. Да и мне не впервой. Теперь давайте поговорим о проблеме, которая недавно меня постигла. Любовь. Кхе, кашлянул Иосиф. Что? Меня пугает любовь Медеи ко мне. Я-то думал, что ты тупой в таких делах. Если бы это было так, то я бы усомнился в своих предках. Вдруг у меня там затесался первопредок всех Аишей. Неважно, я теперь не знаю, что делать. Принять чувства, а как? У меня нет ответных любовных. Может, дружеские, но не любовные точно. Игнорировать? Меня 3 раза чуть было не заставили принять ответственность, Поэтому дальнейший Игнар может вылиться в Киохимы греческого разлива. Дракон Медея мне не нужна, сказал крепкое словцо товарищ Иосиф и замолчал. Да, именно так. Отвергнуть, вы уж простите, но я никогда такого не сделаю. Еще создам Алкиттян. Почему именно Алкит? Так ведь я, ледышка с огромной крепостью с пеплом внутри вместо души, не хочу создавать себе подобных, а разбитая любовь и сердце – идеальная почва для созидания алкидов. Хе, скоро мое имя станет синонимом слову «ледяной» или «равнодушный», так что теперь я стою перед чертовым сложным выбором. И почему женщины такие сложные существа, влюбляются в уродов или таких, как я? Почему? Зачем? Так ведь у них есть такая мечта – спасти и сделать своим. Видя побитого жизнью парня, эти фурии слетаются на него стаями, пытаясь выходить и влюбить в себя. Не знаю, почему, но факт есть факт, так что готовься к будущим встречам с такими индивидуумами. Да ну, знал бы, отбросил бы Медею тогда, а теперь мне придется что-то делать, да, отрывать ее не хочу и не буду, иначе и себе и ей наврежу, а принимать невзаимные чувства, не по мне это. Ладно, с этой проблемой разберемся позже. Нужно тренировать свои фантомные руки, которые мне дали после выбора класса воитель. Тотальная имба в схватках один на один, вырежет всех. 8 мечей в конце, это не шутки. От такого количества никто не сбежит. А 8 копий или топоров. Также у меня в планах научиться стрелять из 2 луков сразу, но это потом. Сначала нужно хотя бы нормально атаковать этими руками. 1000 СП тратится на поддержку еще одной пары рук, которая вырастает из спины и располагается ниже основной пары. Серебристые руки пугают даже меня. Но почему серебристые? Разве ки не оранжевого или зеленого цвета? Товарищ, у тебя не ки. Что-то типа силы духа. Долго объяснять, поэтому пусть будет ки. И это ки у каждого избранного человека своя. Все зависит от цвета жизни и души. Любой человек относится к какому-то цвету. Ты, скорее всего, относишься к серебряному цвету. Благородство, прочность и безопасность. И как этот цвет связан со мной? Я уж точно не благороден. Прочность, возможно. Безопасность, я всегда чувствовал себя в безопасности. Странно. Эх, еще одна проблема. Капис, фальката, капис и еще капис. 4 меча я держу и пытаюсь не выронить. Эти руки ощущаются странно и непривычно. Пока что, даже сжимать клинок, дело трудное и требует высокой концентрации. Но когда-нибудь я смогу мастерски крутить 8 мечами. Ай, черт, концентрацию растерял. Все-таки думать и тренироваться мешает во время таких особенных тренировок. Поднимаю мечи и вновь пытаюсь держать их. Руки трясутся, но сдаваться нельзя. Как и терять концентрацию. Теперь шаг, и еще один, и еще. Медленными шагами я прошел по оружейной и попытался взмахнуть каписом в левой нижней руке. Взмах и меч летит в стену. Соскользнул. Взмах крест-накрест клинками в руках, нормально все, но как только пытаюсь повторить удар фантомными, сразу все валится из рук. Сколько стоит вилла? Да, 3 миллиона вечно золотых. Откуда деньги? Спасибо Ясону и его шайке. Еще монеты за монстров и помощь в делах насущных. Как итог, было 5, осталось 2. И это я не жирую, это просто некоторые геймеры через 3 недели обладают деньгами, от количества которых даже Гильгамеш слюнями задавится от зависти. Так что я еще бедствую. В сравнении с ценами в магазине для избранных судьбой, МДИС, я вообще без денег. Возможность стрельбы оружием из инвентаря, 35 миллиардов местной валюты. Доступ к личной сокровищнице Доминиону, 5 триллионов. Соединить ее с инвентарем, 500 триллионов. Функция самовосстановления и ремонта для сумки, 30 миллиардов. Починка за счет энергии владельца вещи. Так что, жуайос даже дешевое приобретение будет. А один парень там, все покупатели, геймер с системой, купил за 900 триллионов долларов Калибурн. Там даже ИА есть. Специально копить, чтобы поразить Гиля. Эх, мечты, мечты. Ки я развил неплохо так. Теперь я могу укреплять мышцы и кости за ее счет. Плюс, могу улучшать характеристики оружия, не тратя их прочность. А также смог уничтожить слабенькую магию всплеском своей энергии, которая тогда тоже была серебряной. Почему тогда не приметил? Ладно, главное, что Ки работает. Благодаря ему я даже смогу, в перспективе, омолаживать себя, что поможет. Я уже постарел на неделю, если складывать все минуты и секунды. Дополнением к этому идут практически уничтоженные доспехи. Может, они и выглядят хорошо, но показатель их прочности очень низок. Парочка десятков ударов и все, конец им. Это одна из причин, почему я хочу освоить кузнечное дело, которое мне дали за попытки починить доспехи самостоятельно. Как итог, показатель прочности снизился, да и перспективы быть эмией, то есть кузнецом клинков, выглядит вкусно. Даже если буду ограничен одним видом оружия, даже если мне придется самому продумывать все части оружия, сама идея делать оружие из ки привлекает. Слушай, Иосиф, а я смогу? У меня же нет маны и праны. Один божок клепал мечи из иголок на одной ки. Конечно, ты не бог, но сама идея может жить. Но первый шаг, я даже не знаю, какой. Просто тренируй свой контроль над ки. Ну, спасибо хоть за это. Вот почему я не могу, как заправская МС, потребовать себе рояль, который упадет на голову сразу же. Мечты мечтами, а контроль за руками нужно повышать, иначе пользы от этого класса ноль. Он дает процентную прибавку к ловкости, телосложению и руки. По паре за каждые 33 уровня. И так до 66-го. А потом должно быть что-то. Не знаю, что, но должно быть. А теперь подумайте, чего я не сделал до сих пор. Правильно, не выбрал два класса. Уже 40-й, а я еще не взял их. Но беда в том, что они очень специфичны и у них узкая специализация. Мечник может и саблей махать с мачете. А вот тот же мастер кос только боевыми косами пользоваться сможет нормально. Поэтому-то я и не выбирал оставшиеся классы. Не обдумав все, я буду жалеть в будущем, выбрав какой-нибудь нех, который даже не пользуюсь. Но, по крайней мере, мне дают на выбор лишь 6 штук. Хоть выбор поменьше. Угу, вот они, мои головные боли. Серебряный воин. Знаменитые охотники на все, что противоречит человеческой природе. Монстры, зверолюди, некроманты, маги крови, боги, полубоги, их враги. Их серебряное оружие и доспехи источают ненависть к врагам человечества, которые только и могут выкачивать из людей силы, не давая ничего взамен. Их удары сжигают саму суть врагов, а их доспехи способны выдержать удар бога. Их заклятые враги, боги и их порождения, командор, доблестные воины, которые стоят в первых рядах и командуют войсками. Их голос громок, а кони неутомимы. Даже один их вид способен вдохнуть силы в солдат. Их умелое руководство не раз спасало страны и армии от гибели. Эти мужи никогда не бегут. Они лишь отступают, чтобы продумать новую стратегию. Алхимик. Мастера науки и магии. Они могут создать настоящее чудо. Новые сплавы, металлы, артефакты невиданной силы, автоматоны, химеры, все это находится во власти алхимиков. Они – лучшие умы, которые продвигают науку, не желая средств и сил. Их заклятые враги – экзекуторы. Экзекутор – воины церкви, которые ревностно оберегают людей от сверхъестественного мира, избавляясь от магов, которые перешли черту. Они с упоением готовы вырезать целые города ради безопасности мира. В их руках – мощь церкви и вера в Бога. Они никогда не примут того, что пошатнет старые устои церкви или веры. Их заклятые враги – алхимики. Драгун. Знаменитые всадники с копьями и стрелковым оружием. Неважно, кто их скакун, дракон или лошадь, драгуны с легкостью ворвутся во вражеский строй и заставят противника впасть в панику. Великолепное зрение позволяет им бить в самые уязвимые точки брони, а знание анатомии – убивать одним ударом или выстрелом. Эти всадники – бич пехоты. Кузнец-воины. Тайна всего мира – кузнецы-воины. Говорят, что они жили в то время, когда титаны ходили по земле. Кузнецы владели силой, способной повергнуть богов и даже мир. Их сила – созидание. Они могли создать любое оружие и придать ему любые свойства. Даже если они копируют оружие, оно не будет копией, это будет оригинал. КВ обладали великолепной фантазией и огромной силой духа, которая помогала в созидании произведений военного искусства. Посредственные воины – они могли дарить оружие героям, которые шли на подвиги. КХМ оговорился немного. Видите ли, я могу выбрать кузнеца воина и спокойно создавать любое оружие, но проблема в ки. А если не смогу, тогда что? А хотя, ладно, до ужина еще есть 10 минут, так что я просто обязан выбрать, иначе потом буду сокрушаться. Пока ты отдыхаешь, враги качаются. Ведь так? Примечание к части. Гилмок в космос, зато атланты, в стимпанк. А еще их винили во всех бедах и чудесах, как русских хакеров. И да, я вижу Афины эпохи богов именно так. Снова выбор, дамы, а они вообще тут есть, и господа. Обоснуй, я приветствую. Че, пацаны, харизма, б, а что будет, если отправит Алкида после судьбы в квест Монстродев? ХМ, глава 8, тайна холодного сердца. Итак, пора выбирать. Сразу отметаются два класса, Серебряный воин и Экзекутор. Извините, но идти в соло против богов, я не псих и не герой аниме. Да и так мне придется расстаться с Медеей, а этого я сделать не смогу. Почему, не знаю, но просто не смогу ее бросить и все. Так что эти классы в топку. Хоть и бонусы, возможно, будет очень хороши. Но нет, простите уж. Потом у нас есть алхимик и командор. Первый, возможно, нужна будет мана, а у меня ее нет. А рисковать я не хочу, тратя выбор на бессмысленный класс. Командор мне не подходит совсем. Нет у меня армии, чтобы командовать ей. Да и бонусы в основном будет для толпы, а я максимум буду в небольших группах. А вот драгун и кузнец войны самое то. Последний, вообще огромный рояль. В перспективах, возможность создать ИА и натянуть на него Гильгамеша. Да и не только Мардука, но и все остальное. Да и свои орудия можно будет создать. Если можно будет делать и огнестрел, то будет конфеткой настоящей. А драгнуа взять можно ради возможных навыков дальнего боя и возможности оседлать любого зверя. А может и вообще любой транспорт. Да и шанс есть, что дадут мне призывного зверя. Так что выбор мой падает на драгуна и кузнеца войны. Такс, теперь надо проверить все бонусы и навыки от этих классов. Точнее, после выбора. Ну, с атлантами. Соколиный взор. Ур. 1. Каждый драгун обязан владеть острым зрением и точностью, чтобы поражать врага копьем или из стрелкового оружия. Плюс 9% к ловкости. Общее улучшение зрения. Призыв боевого скакуна. Ур. 1. Драгуны – профессиональные всадники, которые могут управлять всем, что может двигаться. Эффект. Призыв. Вид будет известен после призыва. Выбирается случайным образом. Затраты. 2500 СП. Оружейно-технические знания. Ур. 1. Каждый кузнец обязан знать основы ковки и плавки, чтобы создавать истинные шедевры военного искусства. Плюс 10% к интеллекту. Базовые знания строения холодного и стрелкового оружия. Манипуляция энергией. Ур. 1. Кузнецы-воины были способны делать из своей энергии любые металлы и наполнять оружие самыми разными свойствами, даже если они противоречили энергии создателя. Дает возможность преобразовывать СП в любой металл. Цена зависит от качества, свойств, редкости и стоимости материала. Оружие выше уровня D должно быть создано из отдельных частей. Соединение частей требует СП. Свойство и качество зависит от воли, вложенных СП, фантазии и веры создателя. Серебро требует в 5 раз меньше СП. Хе, вот теперь мне потребуется потеть в 3 раза больше. К простым тренировкам с мечом и тренировкам с ки прибавится тренировка контроля над ки, которую теперь придется очень часто выпускать на волю из тела. Но хорошо то, что для создания не нужна мана, иначе бы я повесился. Серьезно. Но зато теперь мои навыки и перспективы вырастут вширь, а не вглубь. Иногда экстенсивный рост тоже бывает полезным. Но сколько же сил мне придется потратить на то, чтобы освоить все? А времени? 100 лет? 1000? До канона еще около 3000 лет, примерно. Так что времени у меня полно, но нельзя тратить его впустую. Иначе можно оказаться на уровне Геракла без усиления только к 4-й войне. А там я уже должен быть на уровне волшебников, если не выше. Нет, я обязан быть тогда на их уровне, и то это будет провалом. Цель – стать богом. По силам, а не вере или власти. Просто стать сильнее всех в Насуверсе. Хотя, это невозможно. Акаша – сильнее всех, а это уже уровень. А вого, да и некоторых владельцев мистических глаз я не переплюну. Видеть смерть всего. Одним ударом могущие сломать мир. Не, таких чудовищ я трогать не буду. Надо хотя бы достигнуть их уровня. Быть в десятке сильнейших Насуверса. Вот моя цель, да, а это десятка. Ну, в других мирах они бы ой как повеселились бы. Эх, ладно, хватит размышлений насчет цели. Пора начать создавать свои шедевры. Однако будут ли они считаться оригинальными? Если так, то у Гильгамеша не будет моих орудий. А это очень даже кошерно. Наличие у человека оригинального оружия может заинтересовать короля. Если выбирать между враждой и деловыми отношениями, то я выберу последнее. Иметь в партнерах самого властителя героев, престижно и круто. А если уж удастся выбить какую-нибудь пушку из его сокровищницы? Мечты, мечты. Но никто не запрещает мечтать мне. Нынешняя цель – уничтожить армию чудищ, которая шагает сюда. Это одна из причин, кстати, нашего селения тут. Эта армия, которую мы видели краем глаза, управлялась огромным вепри-человеком. Поэтому качаться надо как можно быстрее, даже в ущерб сну и отдыху. У меня неделя до появления монстров перед вратами. Вторая цель не менее важная. Не дать Персею убить Медузу. Несправедлива жизнь с ней. Попытка изнасилования, а может и удачно, от Посейдона в форме птицы, что, простите. А потом сокрытие девушки в храме Афины. Но эта сука взяла и превратила Медузу в монстра. Но, по крайней мере, она может быть и в форме человека. Ну, а что нам, богам, испоганить жизнь девушки? Вот за это я ненавижу богов, кроме парочки. А это Гефест, вроде нормальные, вроде. Черт, не туда забрел. Так вот, насчет Медузы. По мифам я помню, что было так, как я и говорил, а вот по Насуверсу, там все плохо. Сестры Горгоны были созданы как идеальные божества на замену несовершенных олимпийцев. Как итог, они родились из мечтаний людей. Потом Афина начала подстрекать их поклонников напасть на девушек. Итогом стало то, что Медуза вырезала всех мужчин, которые лезли на остров ради мелких, на которые их загнали люди. Она убивала их и пожирала. И стала она в глазах людей чудовищем. А так как Горгоны – воплощение мечты и фантазии, то Медуза изменилась и превратилась в чудовище, настоящую Горгону, которая съела сестер за издевательство из-за роста, смертности и повязки. А потом пришел Персей с пятью небесными фантазмами и отправил чудовище в Тартарары. И лишь в конце Медуза поняла, что сестры для нее были самыми близкими людьми. Вот теперь сиди и думай, Алкид, какая тут Медуза, из мифов или же из Насуверса. Если последнее, то помощь Персею придется, а если нет, то не серчайте, но герой или умрет, или же уйдет ни с чем. А ведь лезть на Медузу я не хотел бы в ее истинной форме. Нехта еще, сожрет и не подавится. Аргонавты, если что, были раньше Горгон, так что тут девушки еще живы, возможно. В общем, неделю я тут, а потом нужно искать где-то в море остров Горгон, а это еще несколько недель. Кажется, что времени у меня ого-го, но иногда его не хватает. Эх, окей. Пора чуть-чуть потренироваться с манипуляцией ки. Кстати, когда еда? Ай, неважно. Возможно, прошли лишь 30 секунд, так что, выпустить ки во внешнюю среду, просто, а вот удержать, не давая плескать во все стороны, сложно. Руку вперед и выпустить энергию. Серебристая ки, серьезно, я точно странный, обволокла руку и начала танцевать, словно огонь в костре. Максимум, что я могу сделать с ней? Быстро залечить небольшие раны и укрепить ткани и кости. Ну, и удар усилить. А если попробовать направить ки в ладонь, а потом согнуть пальцы, словно держу что-то? Ну-с, пока работает. А теперь, представить, да, давайте начнем с малого, железный нож. Закрываю глаза и четко представляю кухонный нож. Пока без всяких свойств и чудес. Просто железный ножик. Хм, а теперь вспомню из химии железа, то бишь, этот квадратик с фе. Надеюсь, сработает. Резко выдыхаю и выпускаю ки из пальцев во внешнюю среду. Открываю глаза. В моей руке лежит серый железный нож. Кухонный, даже рукоять из металла. И этот ножик слабо блестит, словно его покрыли тонким слоем блестящего металла. Покрутив нож, никаких ошибок не обнаружил. Нож как нож. Удар, но стене доказал, что это не просто копия внешней оболочки. Это полноценное орудие кухонной борьбы. Порез на пальце доказал, что нож заточен. Отложив оружие, я выдохнул. Неплохо для первого раза, но теперь рука ноет и зудит. А что будет, если попробую создать копье? Это может руку разорвать. Все-таки надо тренировать пропускную способность. Черт, неприятное чувство. Хм, а если применить сразу две руки и использовать серебро в качестве основного металла, добавив что-нибудь для прочности, можно добавить меди и сделать, к примеру, пробу 916. Мое происхождение требует знать много чего, но получится ли? Ладно, попробуем двумя руками сделать серебряный меч. Медея с Томой на голове искали по всей вилле Алкида, чтобы позвать ужинать. Сердце девушки билось часто, а щеки пылали румянцем. На кухне, готовя так полюбившееся юношей отварное мясо кролика, девушка лишь по движению глаз могла определить, нравится ли Алкиду что-то или нет. Она решилась признаться, взять и открыто сказать воину о своих чувствах к нему, а дальше, будь что будет. Самое главное для Медеи было само признание, высказать все и облегчить тяжесть на душе. А там, если он отринет мои чувства, то, девушку передернуло от таких мыслей, а парочка слезинок упала на пол. А, вот ты где, весело произнесла Медея, заходя в оружейную, как она поняла, и девушка сразу же впала в ступор, увидев Алкида, который стоял, выпрямив руки и ровно дыша. Тут по его рукам забегала серебристого цвета энергия, которая заставила колдунью напрячься. Эта энергия агрессивно была настроена по отношению к мане девы. Плечи Магессы дернулись от липкого страха, который закрался в душу. Девушке казалось, что перед ней стоит огромная пасть с острыми рядами серебряных зубов. Рот был готов проглотить ее, но не двигался к ней. Тряхнув головой, Медея сбросила наваждение от этой враждебной ее магии и мани энергии. Рот и глаза широко распахнулись, когда девушка увидела, как странная серебристая субстанция начала превращаться в длинный меч, который раньше был у Алкида. Желтый клинок лежал в руках воина. Левая рука аккуратно держала лезвие, а правая крепко вцепилась в рукоять такого же цвета, что и режущая часть. Хм, 875 проба серебра. Тоже неплохо. Алкид взмахнул мечом. Баланс соблюден. Чуть тяжелее, чем ожидалось, но главное – результат. О, Медея. Подойдя к девушке, юноша помахал рукой перед ее лицом. Кошка же перебралась на голову своего хозяина и заснула вновь. Медея же дернулась и взяла руку Алкида. «Что это было?» Чуть ли не крича, спросила колдунья. «Я создал меч», — равнодушно произнес юноша, туша свою сигару. «Да, ты создал меч. Это только что была магия богов. Как, человек же не владеет магией?» Размахивая руками и активно жестикулируя, кричала Магесса. «Да, простой человек не мог колдовать, а полубоги не могли пользоваться магией богов в полной мере. Алкид», — девушка резко схватила юношу за ворот рубашки, — «ты, бог». «Нет», — ровно и спокойно ответил воин. «Но, невозможно. Как простой человек может использовать магию богов? Даже Медея Калхитская, одна из сильнейших магов полубогов, не могла создавать из маны предметы, даже самые небольшие и простые. А тут, целый меч. Такое мог провернуть Гефест или Арис. В моей родной стране магами могут быть и простые люди. Но чтобы стать таким человеком, нужно пройти очень болезненную инициацию по вживлению накопителей маны в тело. Но зато эти накопители будут потом передаваться по наследству». Желтые глаза Алкида смотрели в голубые очи Медеи. «Это позволило сделать государство, где нет простых людей. У нас только маги. И эти властолюбивые глупцы любят заниматься выведением сильнейших, скрещивая магов с неординарными талантами и способностями, получая на выходе великих». «О, это рагу!» — принюхавшись, произнес воин и покинул комнату, прервав свой рассказ. А в голову колдуньи пришла идея спросить Алкида о его прошлом. Видела она в его глазах ненависть, когда он говорил все это. И, выходя из оружейной, Медея сжала кулак, решившись расспросить юношу о его прошлом после еды. Странно, почему Медея так мнется и ерзает на своем месте, словно ее что-то терзает, как будто она хочет что-то спросить, но не может. Хм, может, это связано с моей полуправдой? Товарищ, ты ее заинтересовал своей речью, сказав про магов и выведение сильных. Нормальный человек хотел бы узнать о стране, где каждый маг. Медея, позвал я девушку, которая сидела с опущенным взглядом. Она подняла взгляд и посмотрела на меня решительным взором. «Ты атлант?» — неожиданно спросила она, сжав подол своей мантии. «Нет», — честно ответил я. «Негоже скидывать на Атлантиду все беды и чудеса». «Тогда кто?» «Человек». Тут Медея резко встала с места и подошла ко мне. Я тоже поднялся со своего места. «Чего?» И тут произошло то, чего я не ожидал. Мне влепили пощечину. Хлестко и быстро так. Потерев свою правую щеку, я вперил взгляд в девушку. Та подняла взор и посмотрела мне в глаза. По ее щекам бежали слезы, а голубые драгоценные камни смотрели с осуждением. «Алкид, хватит!» — крикнула девушка. «Твоя холодность, твой пассивность, твоя отчужденность, твои недоговорки. Мне это все надоело. Если ты не расскажешь мне сейчас все, абсолютно все, я уйду и не вернусь больше. Твое прошлое, твоя ненависть, я хочу знать все». И после яростного выкрика Медеи я кое-что понял. Как можно довериться тому, кто скрывает что-либо от своего товарища? Ну, я дурак, хотя мне можно, с моим-то заболеванием. Да и сердце сразу странно дернулось, почувствовав, что девушка настроена серьезно. Я не смогу отпустить ее. Единственный человек в этом мире, кому я доверяю. Нельзя терять его. Тогда, пусть будет то, что должно. «Присядь», — сказал я. Девушка замешкалась, но села и вперила в меня свой взгляд. «Тогда я начну издалека. В той стране, откуда я родом, почти все ювелирное и оружейное производство было в руках одной единственной семьи хитрых и предприимчивых людей. Они были посредственными магами, но в их руках была власть и деньги. И тут им ударила в голову мысль сделать идеал великого мага, который смог бы взять в руки бразды правления всем наследием и, возможно, даже страной. У семьи было все, чтобы воссоздать идеал в жизнь, деньги и власть. 3 столетия назад на свет появился первый маг в стране, могущий создавать вещи из энергии. Но он быстро погиб из-за отдачи. Эксперименты по скрещиванию продолжились. Сестры с братьями, матери с сыновьями, отцы с дочерьми, были использованы все методы, чтобы соединить в идеале все таланты семьи. И вот, 21 год назад родился идеал. Абсолютная память, высокая обучаемость, талант к магии создания и фехтованию. И думала семья, что их мечта исполнилась. Мальчик трудился и обучала, всасывая всю информацию. Родители потирали руки от перспектив. Но тут случилось нечто. Родная мать ушла из семьи ради другого. Отец же выместил злобу на ребенке, которого отправил к матери. Та отказалась от него. Папенька тоже выгнал ребенка. Родная сестра издевалась над ним. А еще откликнулись методы скрещивания. У мальчика появилось расстройство, когда вместо одного предателя видится сотня. Паренька предала лишь 100 людей, а он посчитал, что их было 3000. Каждый, кто хоть как-то был связан с семьей, вписывался в список предателей. С тех пор мальчика никто не видел в семье. Но когда он выиграл чемпионат по фехтованию и заработал приличную сумму, семья объявилась. Слишком были жадны они до денег, хватая любую монету. Но юноша не растерялся и разнес челюсти своих родителей и сестры, ибо нечего приходит после стольких предательств. И вот, возвращался он домой и попал под воздействие телепортации, и оказался в незнакомой ему стране. «Алкид, ты?» «Да, я, Алкид Джонсон, идеал семьи и ее мечта». Выдохнув, я присел. Да уж, неприятно было вспоминать свою жизнь. Если убрать магию, то все так и было. Я действительно продукт многовековых селекций. Идеал с большой буквы. Но простая семейная ссора перевернула жизнь одного мальчика. Жизнь – штука несправедливая. Тут Медея поднялась с опущенным взглядом и подошла ко мне. Я встал и закрыл глаза. Пора принять свою природу. Всего лишь инструмент в облике человека. Но тут я опешил. Девушка, как я почувствовал, обняла меня. Открыв глаза, я лишь подтвердил свою догадку. Но почему она плачет? «Прости, прости, прости», — затараторила девушка, сжимая меня в объятиях. «Чего это она? Прости меня, я не должна была давить на тебя. Моя судьба по сравнению с твоей, безмятежная сказка, идеал». «Какая ирония», — девушка вытерла слезы. «Ведь ты, мой идеал, Алкид». Взяв мою голову в руки, Медея поднялась на цыпочках и поцеловала в губы. Отринув, она слабо покраснела и произнесла то, чего я ожидал, но не мог понять. «Я люблю тебя». «Почему?» – задал я закономерный вопрос. «Я – пустышка без души, инструмент. Как такого, как я, можно полюбить? Мне не важно, начало Магесса, поглаживая меня по щеке, каково твое прошлое. Самое главное, ты – это ты, холодный, но внимательный, злой ко врагам, но добрый к своим». И я поняла, за огромной стеной скрывается ранимая и чуткая душа, которую изранили близкие когда-то люди. Девушка опустила свою голову мне на грудь. «Тогда я стану твоей семьей. Я буду оберегать тебя и защищать, и любить. Медея, я не смогу принять твои чувства, ведь...» Девушка приложила палец к моим губам и улыбнулась. «Не надо слов. Просто дай мне шанс исцелить твою душу. Думаю, вреда не будет, поэтому...» «Хорошо, делай, что хочешь». Улыбка девушки стала чуть шире и вновь прильнула к моей груди. «Можно постоять так? А, ладно. Знаете...» После такого откровения стало намного легче, намного, и приятно осознавать, что рядом есть близкий человек.